благодаря этим и бесчисленному множеству других приятных мелочей, комната, в которой он жил, была особенно дорога его сердцу. Правда, в ванной у него была только газовая колонка, которая в лучшем случае давала скудную струйку тепловатой воды, а в худшем бурно извергала облака ядовитых паров. А ведь аппарат подобного рода вообще пробирное клеймо интеллектуалов высшего разбора во всем мире. Зато спальня Эмброуза с лихвой искупала опасности и неудобства ванны. Прислуживала ему в этой квартире добродушная старушка Когни, время от времени подразнившая его, что он не женится. В эту-то квартиру пришел Безил в тот день поздно. Он отложил свой приход по чисто художественным соображениям. Пусть полковник Плам лишил его бурных радостей из Скотленд-Ярда и Министерства внутренних дел, но уж тут-то его ждет театр по всей форме. Безилу пришлось долго стучать и звонить, прежде чем его услышали. Эмброуз вышел к дверям в халат. «О, Господи!» — сказал он. «Вы должны быть пьяны!» Никто из друзей Безила, имевших постоянное место жительства в Лондоне, не был застрахован от его случайных ночных визитов. «Пустите меня! Нельзя терять ни минуты!» — Безил говорил шепотом. «Полиция может нагрянуть любую минуту». Еще слегка ушел сном, Эмброуз впустил его. «Есть люди, которым в слове «полиция» не мерещится ужас». Эмброуз не принадлежал их жизни. Всю жизнь он был изгоем, и в его памяти еще свеже было воспоминание о тех днях, что он прожил в Мюнхене, когда друзья исчезали ночью, не оставив адреса. «Вот вам это и это», — сказал Безил, подавая Эмброузу воротник, какой на священнике, черное священническое одеяние с двойным рядом агатовых пуговиц и ирландский паспорт. «Вы, отец Фланаган, возвращаетесь в Дублинский университет. В Ирландии вы будете в безопасности». «Но ведь сейчас, наверное, ни одного поезда. Есть один восьмичасовой. Нельзя, чтобы вас здесь застали. Лучше посидеть в зале ожидания на Юстонском вокзале, пока не подадут состав. У вас есть требник?» «Откуда?» «Тогда читайте и подробные ведомости. Мне помнится, у вас был темный костюм». Знаменательно, как для великолепно повелительные манеры Безила, так и для врожденного комплекса виновности Эмброуза, было то, что лишь перерядившись священником, Эмброуз спросил: «Что я такого сделал? За что меня хотят взять?» «За ваш журнал. Его закрывают и вылавливают всех, кто с ним связан». Эмброуз не стал вдаваться в подробности. Он смирился с фактом, как попрошайка смиряется с неизменным «пройдите». Это было нечто неотъемлемое от его положения, прирожденное право художника. «Как вы узнали?» «Я на министерстве». «Что же теперь будет со всем этим?» — беспомощно спросил Эмброуз. «Квартиры с мебелью, книгами, миссис Гарвер». «Слушайте, что я вам скажу. Если вы не возражаете, я перееду к вам и сохраню все до той поры, когда вам можно будет вернуться». «Это правда, Безил?» — сказал растроганный Эмброуз. «Вы так добры». С некоторых пор Безил чувствовал себя несправедливо ущемленным за их подкатывание к Сьюзи, ведь он жил у матери. Возможность такого выхода еще не приходила ему в голову. Это было наитие свыше, мгновенный, примерный акт справедливости. И так нечасто выпадают нам в жизни. Добродетель вознаграждалась сверх всяких его ожиданий, если и не сверх заслуг. «Колонка, пожалуй, будет доставлять вам неприятности», — сказал Эмброуз, оправдываясь. «До Юстонского вокзала было рукой подать, на сборы ушло четверть часа. Но, помилуйте, Безил, должен же я взять с собой хоть какую-то одежду в ирландский священник. Что вы думаете, скажут таможенники, когда откроют полный чемодан галстуков от шарве и крепышиновых пижам?» Эмброузу было дозволено взять с собой лишь маленький чемоданчик.